Глава 6. Новая земля. Британская Индия. Нью-Дели. 25-й год. 2-й месяц. 22-е число. 11:40. «Ну вы русские и пьете», — приговаривал Мик, мелкими глотками прихлебывая кофе. «Я слышал, что ваши люди крепче всех в мире, но всегда считал, что только после ирландцев». «Мик, не о том разговор», — прервал его Бобер. «Что делать будем?» Пару минут все молчали. Затем я предложил. «Серега, садись в машину. Дуй в аэропорт, узнай, что и когда намечается, и оставь наш телефон. Мик, ищи знакомых. Ты город лучше всех знаешь. Я пойду в порт, а Энн остается на связи. У кого появятся какие новости, звоним в номер, сообщаем Энн. Она передаст остальным». «Нормально», — сказал Сергей. «Только одна поправка. Я довезу тебя в порт. Пешком долго. А там ты уже пойдешь и все разузнаешь. А я двину в аэропорт». «Да», — воскликнул Мик. «У меня есть с кем связаться». Мы допили молоко и кофе и дружно спустились вниз. В порту было суетно. Все бегали и казались заняты делами. У меня долгое время не получалось остановить кого-либо для разговора. Либо останавливались, прислушивались, но как только звучал вопрос, недоуменно пожимали плечами и шли своей дорогой. И тогда я поступил проще. Спустился на пирс и взошел на первое попавшееся судно. Я совершенно не разбираюсь в кораблях, для меня всякие бомбрамсели равнозначны матерным выражением, потому даже близко не понимал, что за корабль выбрал. Обычная металлическая посудина. Снизу, скорее всего, винт, сверху труба. Длиной 20 метров. Половину палубы занимала надстройка, блестевшая круглыми иллюминаторами. В общем, это было похоже на корабль, что меня вполне устраивало. Звякнув, открылась металлическая дверь, и мне навстречу вывалился татуированный до черноты молодой парень в обрезанных по колено джинсах, резиновых шлепанцах, панаме и вполне ожидаемой майке-тельняшке. Он пристально посмотрел на меня, старательно насупил брови и максимально строго для своего юношеского голоса сказал: «Куда прешь?» «О, какой ты грозный!» — ответил я. «Как тебя зовут, матрос?» «Олаф Ольгерсон», — машинально ответил он и спохватился. «А тебе что здесь надо?» «Я хотел узнать, Олаф, как я могу добраться до Куинстона, а лучше до Порто-Франко. Не знаешь, может, есть возможность зафрахтовать какой-нибудь корабль? Или кто-то из капитанов идет в ту сторону и готов взять пассажиров?» «Зафрахтовать?» — он посмотрел на меня с уважением. «А куда вам надо? В Куинстон или в Порто-Франко? Есть разница?» «Ну, сэр, такое ощущение, будто вы никогда не ходили по морю и даже в глаза не видели карты. Между ними же 1000 миль. Олаф, ты мне скажи, кто-нибудь туда вообще плавает? Я пока точно не знаю. Все зависит от стоимости фрахта. А перевозка пассажиров сколько стоит?» «Пассажиров можно взять, если есть попутный груз. Кто-то возит уголь в Нью-Портсмунд, а это обязательно через Куинстон. Они могут прихватить и пассажиров, но тоже не всегда». «Олаф, осьминожий выпердыш, ты чего там застрял?» донеслось из открытой двери. «А ну неси свою ленивую задницу сюда! Картошка сама не почистится!» Юношу будто сдуло ветром. Я постоял с минуту в одиночестве, размышляя, как среди стоящих у пирсов кораблей определить те, что возят уголь. Не придумав ничего умнее, чем искать по черным угольным бортам, решил сперва позвонить в отель, узнать, нет ли новостей. Телефон был только у начальника порта, но позвонить меня так и не пустили. Я провел в кабинете не меньше 10 минут, пытаясь выпросить хоть один звонок. И все это время люди входили и выходили, решали какие-то вопросы, договаривались и что-то оплачивали. В конце концов я махнул рукой и вышел из кабинета. Следом за мной, отдуваясь, выскочил худой человек средних лет с типичной шкиперской бородкой. «Эй, мистер!» — позвал он. Я обернулся. «Если хотите позвонить, сходите на пост. Орденцы просят всего один IQ». Я хлопнул себя ладонью по лбу и побежал на орденский КПП, туда, где регистрируют прибытие и отбытие пассажиров. Новая земля, федеральный округ, Новый Израиль, Зион, 25-й год, 2-й месяц, 22-е число, 18:10. Мозес сидел у себя в кабинете и барабанил пальцами по столешнице. Плечи его были напряжены, на лице висела недовольная гримаса. Время от времени он ворошил и перечитывал бумаги, стопкой лежавшие на черной кожаной папке, бил кулаком по столу и вновь погружался в неприятные размышления. Перед ним, невиданное дело, стояла бутылка новомосковской водки, правда, закрытая. Этот ирландский придурок снова завалил простейшее дело, а вместо оправдания только и сказал, что его, оказывается, споили русские. Да кого подобное вообще волнует? Никто не заставлял этого рыжего ублюдка пить. Ему лишь надо было предложить Сухову то, что тот и так хочет, долететь до Куинстона. Но самолет привез одного курьера, а О'Лири, видите ли, прислал телеграмму. Телеграмму! Бандервильду не нужны телеграммы. Ему необходим этот чертов русский. И сейчас, вместо того, чтобы спокойно закончить работу, сдать Сухова шефу и расслабиться, Мозес вынужден изыскивать способы исправить то, что натворил проклятый алкоголик. Он взял чистый лист бумаги, вынул из нижнего ящика стола книгу с надписью «Теоретическая механика» на обложке, долго что-то писал, перелистывая книгу и выбирая слова с разных страниц, иногда зачеркивая или исправляя написанное. Наконец отложил ручку и нажал кнопку селектора. «Оливия!» Не прошло и 2 секунд, как дверь открылась, и в кабинет робко вошла стройная черноволосая девушка в темно-серой юбке до колен и белой блузе. К груди она прижимала синий пластиковый планшет с прикрепленным листом бумаги. Мозес протянул исписанную бумажку и мелко потряс ей в воздухе. «Вот», — нервно сказал он, — «отнесите это Маркони, пусть передаст на Белуху, и дождитесь ответа». Девушка, понимающе кивнула, взяла протянутую записку и двинулась к двери. «И сразу назад, Оливия!» — прокричал ей вслед Мозес. После ухода девушки он некоторое время неподвижно задумчиво сидел, затем снова нажал кнопку селектора. С минуту послушав безответные гудки в приемной, молодой человек встал, вышел из кабинета, налил из тонкого фарфорового чайника китайский ганпоудер, с минуту посмотрел в окно на блестевшее в солнечном свете спокойное море и вернулся за стол. Некоторое время он тоскливым взглядом рассматривал стоящую на столе бутылку, затем отхлебнул чаю и убрал водку в стенной шкаф. Ожидание тянулось не меньше часа. За это время Мозес выпил 2 чашки холодного чая, съел найденное в приемной печенье и пару раз позвонил радистам, которых здесь, как на кораблях, привычно называли «Маркони». Наконец по коридору зацокали каблуки, и в кабинет, мелко семеня ногами, торопливо вбежала раскрасневшаяся Оливия. В руке у нее был маленький листок бумаги. Она беззвучно положила записку на стол шефа и замерла посреди комнаты в ожидании. Мозес прочел радиограмму, довольно потер руки и, улыбаясь, глянул на девушку. «Я могу идти, господин Мозес?» — неуверенно спросила та. «Нет. Не видишь, что ли, я весь на нервах. Мне необходимо расслабиться». Девушка грустно вздохнула, подошла к двери и заперла ее на ключ. Затем нехотя опустилась на колени и, старательно виляя задом, полезла под стол шефа. Новая земля, Британская Индия, Нью-Дели, 25-й год, 2-й месяц, 22-е число, 20:30. «Я звонил в гостиницу 4 раза, но никаких новостей ни у кого не было. Мне, к сожалению, тоже не нашлось чем похвастать. У пирса стояли 2 корабля под погрузку угля и 1, специализирующийся на перевозке пассажиров. Но клипер Ньерт, как представил свое судно капитан Свен, ожидал ремонта машины и никуда в ближайшее время не собирался. Сухогрузы, специализирующиеся на доставке догомейского угля, маялись в ожидании шахтерского каравана, поэтому время их отплытия было неизвестно. Как сказал мне пьяный вахтенный одного из них, может быть, послезавтра, а возможно и через неделю. Поняв, что сегодня ничего не решится, я отправился в гостиницу пешком. Нью-Дели мне понравился. Красивый, тихий и очень зеленый город. Центр был застроен 2- и 3-этажными домами из местного серо-голубого кирпича. Повсюду зеленели скверы с лавочками и киосками по продаже воды. Часто встречались магазины, стилизованные под индуистские культовые строения, с колоннами разной толщины, росписью и барельефами в несколько рядов по фасаду. Было странно видеть на здании, выглядящем как храм какого-нибудь Шивы, сияющую надпись что-то вроде «Ресторан Арджуна» или вообще «Женская и мужская одежда». Один дом, не стилизованный и с виду очень простой, венчала 2-цветная вывеска «Нью-Дели Ганс энд Аммо», привычно оформленная под индийское брахми. Я зашел внутрь. В основном ассортимент представляли западные модели оружия. Отдельная большая витрина была отдана под китайские типы. Из отечественного производителя на глаза попались только изделия семейства АК, впрочем, представленные почти всей линейкой. Здесь тоже за стойкой стоял индус. Молодой стройный парень с широкой курчавой бородой, одетый в разгрузку, из которой торчали блокнот, пара карандашей и MP3-плеер с висящими наушниками. «Намасте!» — приветствовал я его. «Намасте, сахиб!» — вежливо ответил он. На этом мои познания в хинди закончились, и я перешел на английский. «Скажите, у вас есть снайперские патроны 338? Есть лапо и магнум, оболоченные, полуоболоченные и экспансивные». Он повел рукой вдоль прилавка. «Я посмотрел. Боеприпас был не из дешевых. 40 ЭКЮ за сотню. Зато рядом стояло то, что я и надеялся найти. Пулеметные патроны калибра 12,7х108. Причем и 32-е, бронебойно-зажигательные, и 44-е с трассирующей начинкой, и, к моему удивлению, антикварные 41-е, которых я не встречал даже на старой земле. На радостях я набрал не меньше 500 патронов для нашего Арис Шрайка, затарился снайперскими для своего нового Ремингтона, из которого пока не сделал ни одного выстрела, и твердо решил, что надо приехать сюда с бобром, закупить боеприпас к его корду и китайскому ДШК. Поглазев еще с полчаса на витрины и перекинувшись с продавцом парой фраз, я отправился дальше. Сумка с патронами хлопала меня по ноге. Хотелось пить и присесть в тени, что очень портило всю прогулку по городу. Рядом остановился необычный мотороллер с двумя передними колесами и широким мягким креслом на них. Сидящий за рулем молодой человек в зеленом тюрбане посмотрел на меня и медленно поехал рядом. «Куда вам, мистер?» — спросил он. Я прикинул возможную стоимость, подумал о проведенном на жаре дне, хлопающей по ноге сумки, и сделал выбор в пользу поездки. Сначала на почту, затем Шератон Нью-Дели. «Окей!» — рикша мотнул головой в сторону своего кресла, приглашая садиться. «Желаете побыстрее? Или показать вам город? Сколько стоит ваша экскурсия?» «Всего 5 ЭКЮ, сэр. Тогда поехали». Я отправил телеграмму Жанне, в которой сообщил, что прибыл в Нью-Дели. А потом моторикша долго и с видимым удовольствием катал меня по улицам. Город был действительно красив, а рассказ молодого человека интересен. Поэтому, когда мы прибыли в гостиницу, мне было даже жаль, что экскурсия кончилась так быстро. Я поднялся в свой номер, вывалил на нетронутую постель вещи из сумки и отправился в душ смывать угольную пыль. Вот, казалось бы, и не трогал ничего, старался не пачкаться. А на зубах вкус угля, и стоит провести рукой по лицу, остается черная размытая полоса. В номер к Бобру и Энн я попал в 24-м часу. Вся компания была в сборе, что-то оживленно обсуждая. На столе стояла открытая бутылка Джемисона, в руке Мик держал стакан. Остальные чинно пили кофе. «О, струна, ты вовремя!» «Мик нашел транспорт!» Я вопросительно вздернул подбородок. «Короче, Сухов!» В своей безапелляционной манере сказал ирландец. «Есть сухогруз, называется Белуха. Я знаю капитана, поговорил с ним сегодня. В общем, эта скорлупа завтра повезет уголь в Порто-Франко и может прихватить нас троих». Я достал листок с записями, которые делал в порту, и зачитал. «Белуха, капитан Васкес. Испанец?» И вопросительно посмотрел на Мика. «Нет», — тот махнул рукой, — «мексиканец. Но тебе разве не по барабану? Главное, эта калоша шлепает туда, куда нам надо». Я обвел всех внимательным взглядом. Похоже было, что вопрос решился еще до моего прихода. «Во сколько?» «Полдень». «Это 15?» Бобер и Мик дружно кивнули. Я ответил тем же, встал и напомнил другу. «Бобер, у тебя корт пустой. Тут есть очень интересный магазинчик. Это New Delhi Guns and Ammo?» «Ну да. Я там уже был. Кстати, купил тебе подарок. 100 лапуа для твоей новой игрушки». Новая земля, Британская Индия, Нью-Дели, 25-й год, 2-й месяц, 23-е число, 14:30. Капитан был типичным мексиканцем. Единственное, чего не хватало для полноты образа, это шляпа сомбреро. А в остальном было все. И классические свисающие белорусские усы, и впалые небритые щеки, и короткие кривые ноги. Говорил сеньор Васкес по-английски так, что с непривычки понять его было сложно. Он прибавлял в начале слова обязательное «э» перед «с», тянул последние гласные в словах, вместо «ш» говорил что-то больше похожее на «ч». Звук «р» в его словах был настолько раскатистым и выраженным, что казалось, он произносит их штук 5 подряд. «Так, парни, занимайте 2 каюты справа, а ты, мучачо...» Он бесцеремонно положил руку на плечо Энн и развернул ее. «Вон туда, слева». Поначалу слушать капитана было смешно, но уже через полчаса его неумолчной болтовни мы все привыкли и не замечали акцента. Я занял маленькую, чуть меньше купе в железнодорожном вагоне каюту, вложил вещи и собирался выйти на палубу, как в дверь постучали. «Да?» — ответил я. Внутрь с трудом протиснулся огромного роста, бритый под ноль мужчина с распирающим тельняшку животом и длинным никелированным свистком на цепочке. Когда он вошел, сложилось ощущение, что в каюте не осталось места даже для воздуха. «Я Гордон Страйкер», — густым басом сказал он, — «первый и единственный помощник капитана, а по совместительству боцман этой посудины. Хочу рассказать вам о некоторых правилах». «Слушаю вас», — ответил я с готовностью. «Во-первых, на Белухе запрещено ношение оружия. Все, что может стрелять, должно лежать в опечатанной оружейной сумке. Если это не так, положите его туда прямо сейчас, и я поставлю пломбу». Он вынул из кармана блестящий пломбир и выразительно им пощелкал. Я указал рукой на оружейную сумку. Боцман глянул, убедился, что все в порядке, и удовлетворенно кивнул. «Дальше», — сказал он. «Пассажирам доступны для посещения собственные каюты, понятное дело, гальюн, общая кают-компания, она же столовая, и палуба. Вход на капитанский мостик возможен только по приглашению. В машинное отделение и на камбуз вообще нечего соваться». Я внимал, не говоря ни слова. Гордон несколько секунд помолчал и закончил. «И последнее. Если будете пьянствовать, делайте это в своей каюте, запершись на замок. Нечего шляться под градусом по кораблю и мешать экипажу доставить вас на место. Это понятно?» «Так точно. Тогда экипаж в моем лице желает вам приятного путешествия. Ужин ожидается в 23:00. Он вышел, и дышать стало ощутимо легче. Я выскочил из каюты следом, поднялся на палубу и тут же услышал усиливающийся гул судовой машины. Берег медленно поплыл в сторону, корабль слегка закачало. Я все-таки покинул Нью-Дели. На удаляющемся пирсе стоял бобер и махал мне рукой. «Сережа!» Сзади вынырнула Энн, отпихнула меня в сторону и запрыгала на носочках, отчаянно размахивая руками над головой. Я смотрел на их прощание, и на душе становилось тепло. В голове сама собой зазвучала песня «Мамбы», и сразу же пришло теплое чувство. Девушка действительно влюбилась в капитана Боброва.